возвращение плохого парня. Шовинизм здесь ни при чем. Это действительно так и есть. На дворе по-прежнему стоит эпоха Тайсона. Если ты не победил его, какой же ты король? Через пару недель после того, как 28 июня 1997 года он откусил Холлифилду кусок уха, Тайсон все-таки решил извиниться. Эвендер, который к тому времени стал относиться к этой истории с юмором, сказал на это: «Ну, что было, то было». На вопрос, готов ли он встретиться с Железным Майком в третий раз, Холлифилд ответил утвердительно. Однако пока атлетическая комиссия штата Невада все никак не могла решить, как же Майка наказать. Для начала Тайсона оштрафовали на 10% от его гонорара за бой с Холлифилдом, что составило 3 миллиона долларов. Хотели оштрафовать больше, но оказалось, что в правилах нет пункта, предусматривающего более жесткое наказание. Правда, дисквалификация оставалась по-прежнему в силе, и таким образом Тайсон остался не у дел, что, возможно, было для него хуже всего. И все-таки ему приходилось не так плохо, как могло бы. Дело в том, что еще в апреле, за 2 месяца до злосчастного боя с Холлифилдом, Тайсон женился на красивой и умной женщине по имени Моника Тернер, уважаемом враче-педиатре. И она подобрала какие-то ключи к его натуре. Железному Майку очень давило на психику одно обстоятельство. Постепенно выяснялось, что скоро с него дисквалификацию не снимут. Никто не хотел отлучать его от бокса, но просто не видели возможности этого не сделать. Америка – страна, где соблюдают приличия, что бы об этом ни думали у нас. А Тайсон их нарушил. Значит, он должен быть наказан. И его наказали. 29 декабря 1997 года Тайсон на мотоцикле наехал на горку песка. Таким, по крайней мере, было официальное объяснение. И его мотоцикл вместе с ним сполз с шоссе в кювет. Майк сломал ребро и травмировал легкое. После этого на какое-то время неприятности оставили Тайсона в покое, а потом наступило время открытий. Видимо, Майк получил уведомление из банка или сам решил, скорее всего, с подачи жены проверить свои счета. То, что он там обнаружил, потрясло его до глубины души. Он не обнаружил ничего, кроме долга в 20 миллионов. Под имя Тайсона давали большой кредит. А как было не дать, когда только с 95 по 97 год он заработал около 140 миллионов долларов. Даже учитывая феноменальное мотовство Железного Майка, невозможно было объяснить, куда делась львиная доля этих денег. За 33 месяца после своего освобождения из тюрьмы Тайсон заплатил налогов на 32 миллиона и 400 тысяч долларов, накупил машин на 4,5 миллиона, в скобках, 15 женщин и 2 мужчин получили от него в подарок автомобили. Потратил более 400 тысяч на голубей и домашних животных. Устроил себе празднование дня рождения в 96 году более чем на 400 тысяч. Ежемесячно тратил в среднем 236 тысяч на бытовые нужды и еще около 95 тысяч на одежду и драгоценности. Много тратил на уже имевшуюся у него недвижимость. Только на обработку лужаек вокруг 3 его домов ушло более 300 тысяч долларов. И все же точный подсчет показывает, что его безумные заработки должны были с лихвой покрыть эти безумные же траты. Но не покрыли. Майк, похоже, только теперь узнал, что, оказывается, он отдавал 50% своих заработков совершенно официально. 30% получал Дон Кинг и еще по 10% его подставные менеджеры – Джон Хорн и Рори Холлоуэй. Когда-то в детстве, если это можно назвать детством, Тайсон был потрясающим карманником и умел во время дружеской беседы обобрать кого угодно. Но Дон Кинг показал такой класс, который и не снился злобному, но наивному пареньку из Браунсвилла. Дон обчистил его карманы, даже не притронувшись к ним. Майк все отдал ему сам. После того, как он совсем худо-бедно разобрался, Тайсон, как утверждают, при встрече дал Дону Кингу мощный пинок под зад. Но никакой официальной информации на этот счет не было. Впрочем, какая может быть официальная информация о пинке под зад? 5 марта 1998 года Тайсон подал на Кинга иск в суд на сумму в 112 миллионов долларов. А еще через 4 дня на Хорна и Холлоуэя. Кинг выдержал уже более 100 процессов. И все либо выиграл, либо отделался уплатой небольших для себя сумм. И он в ответ подал на Тайсона встречный иск на 113 миллионов. По этому поводу Майк мрачно пошутил: «Кажется, я недостаточно быстро отдавал им свои деньги». решений по этим делам к 2003 году еще не было. А через несколько лет Тайсону довелось испытать настоящий шок. Он обнаружил, что Кас Д'Амато оставил для него секретный счет, на котором хранилась сумма, большая для самого Каса, что-то около 130 тысяч долларов, но которая его приемному сынку не хватит даже на один поход в магазин. Тайсона потрясла не сумма, а само существование этого счета. «Значит, Кас знал, что когда-нибудь я останусь без денег», — все повторял он тогда. «Значит, он знал это наперед». Старый мудрый Кас, конечно, он все знал. Знал он и то, что его приемному сыну не уйти от Дона Кинга и его загребущих рук. На выручку, отнюдь не бескорыстно, Тайсону пришел телевизионный канал Showtime, по которому транслировались его бои. Он взял на себя его долги, которые Железный Майк стал выплачивать со своих гонораров за бои. Как именно это происходит, никогда не разглашалось. Судя по тому, как свободно он продолжает тратить деньги, руководство Showtime рассчитывает на долгое сотрудничество. А возможно, просто полагает, что как должника Тайсона легче будет держать в руках и потому не слишком ограничивает его в тратах. Незадолго до того, как Тайсон разобрался в своем финансовом положении, он как-то сказал: «Наверное, здесь что-то мрачное и нездоровое, но мне часто кажется, что моя жизнь и жизнь Сани Листона – одна и та же жизнь. Я думаю, он хотел, чтобы люди уважали и любили его, а это так и не пришло. Понимаете, что я хочу сказать?» А потом добавил: «Всю мою жизнь мною пользовались, меня оскорбляли, меня лишали человеческого облика, меня унижали и меня предавали». Любопытно, что две главные и такие разные фигуры массовой культуры последних полутора десятков лет прошлого века, Майк Тайсон и покойная принцесса Диана, страдали от психического недуга, который в английском языке имеет очень точное название – victimhood. От слова victim – жертва. Ощущение себя жертвой. И Тайсон был в этой жизни далеко не только жертвой, и Диана отнюдь не святой, но так они себя ощущали. И здесь даже не очень важно, правы они были на 97,5428 или только на 2,5%. В ощущениях человека вообще мало правоты. Для них оказалось важно, что так они себя чувствовали, и это причиняло им боль. Так что бог им судья. Тем временем медленно тянулось и дело о прощении Тайсона. Его лишили лицензии 9 июля 97 года, и ровно через год он имел право подать апелляцию. Тайсон чуть-чуть задержался с этим, так как тогда у него заканчивалось судебное разбирательство с бывшим тренером Кевином Руни. Тайсон дело проиграл. Суд приговорил его к выплате Руни 4,4 миллиона долларов. Однако уже в конце июля 1998 года Майк подал апелляцию на возвращение ему боксерской лицензии. После, по не совсем понятным причинам, сделал это не в штате Невада, где он оскандалился, а в Нью-Джерси. 29 июля Тайсон пришел на заседание правления атлетического управления штата Нью-Джерси. Визит был однозначно странным. Тайсон пробыл там всего 35 минут, в течение которых настроение у него резко сменилось. Сначала он, сглатывая слезы, в скобках, и это не фигура речи, извинялся за то, что покусал Холлифилда. Однако, когда ему стали задавать вопросы об этом инциденте, он с невероятной скоростью распалился и начал выкрикивать оскорбления. Видимо, не рассчитывая теперь получить прощение, 13 августа Тайсон неожиданно отозвал свое заявление. Вскоре по этому поводу была опубликована карикатура, на которой вскочивший на стол Тайсон тряс, схватив за грудки, пожилого члена комиссии и орал ему: «Я не представляю опасности и не склонен к внезапному насилию. Понял ты, чмо?» Команда Тайсона решила возобновить процесс получения лицензии в штате Невада. Представителей местной атлетической комиссии не смутило только что опубликованное интервью в журнале Playboy, где содержались, например, такие перлы: «Я знаю, что в один прекрасный день я взорвусь. Я сейчас очень зол. Очень, очень зол». По этому поводу психолог Роберт Баттероуд сказал: «Если он сам говорит, что это с ним произойдет, то мы будем просто идиотами, если не прислушаемся к нему». Другой известный врач Тони Леонетти в этой связи сказал, что такие речи Тайсона в сущности крик о помощи и что ему требуется продолжить психическое обследование. В то же время Майк, как всегда, продолжал ощущать себя жертвой и в том же интервью журналу, в частности, сказал: Я думаю, что со мной произойдет самое худшее. Я думаю, что в один прекрасный день кто-нибудь пулей вышибет мне мозги. Не смутили комиссию два последних на тот момент инцидента из жизни Железного Майка. 9 марта 1998 года две девушки, Шерил Коул и Шевель Батс, подали на Тайсона иск на 22 миллиона. Девушки утверждали, что Тайсон приставал к одной из них, а когда получил отказ, оскорбил словом и действием. Сумма иска не могла не вызвать улыбку, и Железного Майка лишний раз обозвали серийным щипателем задниц. На этом, в общем-то, все и закончилось. А вот эпизод, произошедший 31 августа в городе Геттисберг, штат Мэриленд, хоть и не напугал представителей атлетической комиссии штата Невада, но в конечном счете имел серьезные последствия для Тайсона. Это был копеечный дорожный инцидент, в ходе которого то ли машина Тайсона, за рулем которой была его жена Моника, разворачиваясь, въехала задом в машину человека по имени Ричард Хардик, то ли наоборот, машина Хардика врезалась в машину Тайсона. Собственно, было два столкновения, но стороны не пришли к единому выводу относительно того, кто кого пихнул первым. После этого Тайсон вышел из машины и ударил 50-летнего Хардика ногой в пах. В конфликте принял участие и водитель еще одной машины, 62-летний Абальмиек Сауседо, которого Железный Майк ударил кулаком в лицо. Положение спасли телохранители, которых главным образом держали на такой случай. Они общими усилиями скрутили своего босса и не дали ему совершить более тяжкое преступление. Тем не менее, через несколько дней Хардик и Сауседо подали на Тайсона в суд. Железный Майк вскоре нашел у себя в кошельке доводы для того, чтобы они в скором времени отозвали свои иски. Но суд настоял, что рассмотрит это дело до конца. 13 октября было опубликовано решение медицинской комиссии, состоящей из 6 врачей, признавшей Тайсона годным к боям на ринге. Судя по всему, в этой комиссии собрались очень понятливые люди. Достоверно известно, что Тайсон в разное время крепко поскандалил с двумя врачами, а одному из них еще и чем-то пригрозил. В бесподобной юридической формулировке это звучало «выразил желание причинить боль». После этого один из членов комиссии, доктор Дэвид Медов, написал, что ему Тайсон никак не угрожал, и не было такого момента, когда при общении с ним он чувствовал себя в опасности. Все это разительно напоминает медицинскую комиссию в советском военкомате, которая любому говорила «годен». Правда, эскулапы признали наличие у Тайсона серьезных проблем с психикой и рекомендовали регулярно принимать психотропные средства и консультироваться с психотерапевтом, но сути дела это не меняло. Прогноз на будущее тоже звучал довольно своеобразно. Доктора не выразили жесткой уверенности, но сказали, что, скорее всего, Тайсон больше не сорвется, как это случилось с ним в бою с Холлифилдом. В это время уже было хорошо известно, как несклонный к таким выходкам Тайсон избил двух пожилых водителей. В результате 19 октября 1998 года атлетическая комиссия штата Невада 4-1 приняла решение вернуть Тайсону боксерскую лицензию. Более честные и независимые специалисты из Нью-Джерси не забыли поведение Тайсона. Доктор Рональд Кам, проработавший со спортсменами 25 лет, сказал: «Его поведение крайне нестабильно. Мы это знаем из того, как он повел себя в Геттисберге во время дорожного инцидента и здесь, в Нью-Джерси, во время заседания атлетической комиссии». В общем и целом, решение атлетической комиссии штата Невада можно сравнить с ситуацией после боксерского поединка, когда весь зал и вся телеаудитория считают безусловным победителем одного бойца, а судьи другого, и только их решение в конечном счете имеет силу. Но здесь есть одна существенная разница. Почти все, кто не поверил комиссии, жаждали, чтобы она вынесла именно такое решение, потому что они хотели видеть Тайсона на ринге, очень хотели. И речь здесь идет не о том узком круге лиц, который зарабатывал деньги на выступлениях Тайсона, а о самом, что ни на есть, широком круге зрителей во всем мире. Окончательно Тайсон вернулся на ринг 16 января 1999 года в Лас-Вегасе, когда состоялся его бой с южноафриканцем Франсом Ботой. Если кто-то еще сомневался в необоснованности решения атлетической комиссии штата Невада, то Тайсон сделал все от него зависящее, чтобы как можно скорее убедить их в этом. Словно стараясь доказать врачам комиссии, как они не правы, Тайсон сорвался уже в первом раунде. На самых последних секундах раунда Тайсон зажал руку Боты под мышкой, пользуясь тем, что перчатка не давала Франсу выдернуть ее оттуда, а стал бить его по голове свободной рукой. Одновременно он распрямил зажатую руку Боты в локте и стал сгибать ее против хода, уперев свое запястье во внешнюю сторону локтя южноафриканца. Точно так же, как он попытался сделать это с Холифилдом во втором бою до того, как принялся за его ухо. Бота закричал, и, воспользовавшись тем, что уже прозвучал гонг, секунданты Тайсона в полном составе и кто-то из службы безопасности вылетели на ринг и оттащили своего бойца, как разъяренного пса, во время собачьих боев. Создалось впечатление, что они были готовы к чему-то подобному в любой момент. Когда в перерыве рефери Ричард Стилл пришел в угол к Тайсону, чтобы сделать ему внушение, слушали его в основном секунданты, а Майк сидел с отсутствующим видом. После боя Бота заявил, что Тайсон хотел сломать ему руку. Когда железному Майку передали эти слова, он сказал: «Совершенно верно». Видимо, все дело в том, что у него не получилось сломать соперника ни физически, ни психологически. Бота – боксер весьма средний, но опытный и смелый, без особого труда выдержал первый натиск Тайсона и стал набирать очки. Силы в его ударах было немного, но попадал он гораздо чаще железного Майка. При этом Франц отнюдь не прыгнул выше головы. Он явно хорошо изучил бои Холифилда с Тайсоном и лишь повторял действия Эвандера, то есть наносил 1-2 удара с дистанции, пользуясь преимуществом в росте, и клинчевал. Здесь-то хрупкая психика Тайсона дала сбой. В мозгу что-то коротнуло, и он потерял контроль над собой. Во втором раунде Тайсон снова ринулся в атаку, которая для любого боксера, кроме 2-3, еще пару лет назад кончилась бы нокаутом. Но это был уже не прежний железный Майк. Он мазал. А когда не мазал, удар приходился вскользь. Франц ни разу не был всерьез потрясен его атаками. Это была последняя вспышка, последняя попытка стать собой настоящим, которую предпринял Тайсон в тот вечер. Из первых 4 раундов он проиграл как минимум 3, а может и все 4. В 5 раунде произошло то, что почти всегда происходит со средними бойцами, когда они вдруг начинают бить вчерашних звезд. Бота взорвался. Как рассказывали оба после боя, он все время спрашивал Тайсона: «Это все, что ты можешь?» «Нет, не все». Когда Бота пошел в атаку, Майк встретил его великолепным правым кроссом, которым и поставил точку в этом бою. Нокаут. Бота не должен был забывать, с кем имеет дело. Все, что произошло в 5 раунде, не было случайностью. Более того, этого не могло не произойти. Бота, боксер простой, делал все время одно и то же. Тайсон просчитал его, скорее даже на уровне инстинкта, чем мысли, и сделал то, что было нужно. Публика ревела от восторга на протяжении почти всего боя, а при виде нокаута просто зашлась. Ее любимая бешеная игрушка вернулась. Врачи из атлетической комиссии штата Невада знали, что делали, когда давали добро на возврат Тайсона лицензии. Правда, интерес к матчу был все-таки несколько меньшим, чем ожидали, но не намного. А потом произошла еще одна драма. 5 февраля 1999 года. Судья читает приговор. Подсудимый отрешенно смотрит перед собой. Заплаканная жена пытается прорваться к осужденному, на которого через несколько минут наденут наручники. Картина столь же печальная, сколь и обычная для всех стран и континентов. Дело об избиении 2 автомобилистов все-таки довели до конца, и Тайсона приговорили к 2 годам тюремного заключения, из которых он должен был 1 отсидеть, а 2 ему дали условно. Но все эти сроки можно скостить в несколько раз за счет примерного поведения. Намеренно замалчивая роль телохранителей, адвокаты Тайсона неловко попытались доказать, что раз Майк не искалечил 2 немолодых мужчин, значит, он бил не слишком сильно. Если бы железный Майк жил в нашей стране, ему бы, наверное, поставили в заслугу и то, что он не заставил пожилого, небогатого человека, в скобках, один из избитых автомобилистов, Абальмиек Сауседо был по профессии медбратом, продавать квартиру за царапину на своей машине. Но в Америке такой великодушие не ценят. Обвинитель Даглас Генслер назвал Тайсона бомбой с часовым механизмом, лежащей у нас в саду. Майку припомнили все. Все те его интервью журналу Playboy, в котором он назвал себя отвратительным человеком и обещал обязательно взорваться. Многим тогда показалось, что карьера Тайсона на этом и закончится. Старейший историк бокса Берт Шугар сказал тогда о железном майке. Его лучшие дни остались так далеко позади, что их можно увидеть только в зеркало заднего вида. Шугар был, конечно, прав, но дело в том, что интерес и к худшим дням Тайсона был по-прежнему большим, чем к лучшим дням кого угодно другого. Тайсон отсидел всего 3,5 месяца и 24 мая 1999 года был отпущен за примерное поведение, которое включало в себя разбивание тюремного телевизора о решетку. У каждого свое представление о том, что такое примерное поведение. На тюремных харчах Майка разнесло до 130 килограммов, и ему потребовалось довольно много времени, чтобы прийти в форму. На этот раз соперника железному Майку искали долго. Одно из спортивных изданий опубликовало летом 99 года якобы от имени Тайсона такое объявление. Требуется тяжеловес, не умеющий бить, должен падать по приказу, должен быть готов работать за минимальную плату, должен быть в очень плохой форме. Хорошие уши не требуются. Такой тяжеловес нашелся. Собственно, он не был даже настоящим тяжеловесом. Орлин Норрис провел лучшие свои годы в первом тяжелом весе и недолго был чемпионом мира. Но даже в той весовой категории он считался не бьющим. К тому же ростом он был еще ниже Тайсона. Раньше железный Майк таких не брал даже в спарринг-партнеры. Но времена изменились. Перед боем Тайсон, как всегда, страдал от резких перепадов настроения. Корреспонденту Лос-Анджелес Таймс не повезло, или наоборот повезло, застать его в очень плохом, и окончательно он его испортил Майку тем, что спросил, не пустит ли он в ход зубы во время встречи с Орлином Норрисом. Тайсон в ответ выдал довольно типичную для себя тираду. «Я сделаю это снова, если бой будет проходить, как в прошлый раз. Я вижу мир таким, какой он есть. Я не плакса и не нытик. Но меня все отказываются слушать. Никто и никогда не испытывает ко мне ни симпатии, ни жалости. И я плачу им тем, что даю сдачи. Никто за меня драться не будет. Я сам должен себя защищать. Человек имеет право себя защищать. А я никогда в жизни не пасовал». Но так было не все время. На одну из последних тренировок Тайсона перед боем с Норрисом пригласили журналистов, и многим тогда показалось, что он отдаленно напоминает себя прежнего. Правда, только напоминает. Тайсон и сам это осознавал. «Хотел бы я быть таким бойцом, каким, как говорят, я когда-то был», — сказал он. Вообще, на этот раз он произвел благоприятное впечатление на гостей. Репортерам удалось увидеть то, чего они не видели давно — улыбающегося Тайсона, который, к тому же, не лез за словом в карман. Когда один из них спросил, почему он так некрасиво вел себя в последнее время, Майк ответил, «У меня отобрали все средства к существованию. Если бы у тебя отобрали твою журналистику, ты бы, наверное, сидел дома и кропал какие-нибудь садистские историки». Тайсону зааплодировали, а он засиял, как блин на сковородке. Его ответ так понравился представителям прессы, что они даже позабыли спросить, кто и когда отбирал у него средства к существованию. Журналисты написали несколько довольно теплых статей о Майке. Возможно, благодаря им обстановка непосредственно перед боем сложилась довольно благодушная, и все надеялись, что на этот раз обойдется без скандала. Надежды, как известно, питают не только юношей, но и старцев. Не надеялся только будущий соперник Орлин Норрис. Незадолго перед боем он сказал одному журналисту, «Я не думаю, что Тайсон попытается сломать мне руку или укусить. Я ожидаю чего-то другого». «Чего-то столь же грязного?» – спросил журналист. «Да», – ответил Норрис, улыбаясь. Бой состоялся 23 октября 1999 года в Лас-Вегасе. На первой же минуте боя стало ясно, что шансов на победу у Норриса нет. Зато есть все шансы дать Майку возможность выиграть красиво, но не слишком легко. В общем, как раз то, что требовалось в тот момент. До конца раунда оставались считанные секунды, когда противники вдруг сцепились в клинче. Рефери Ричард Стил, стоявший чуть в стороне, пошел их разнимать, когда раздался гонг. Он успел подойти и просунуть руку между боксерами, когда Тайсон, освободившись от захвата, нанес короткий левый боковой, после которого Норрис свалился так, как будто из-под него выдернули его собственные ноги. При этом, падая, он неловко подогнул колено. Рефери разозлился на Тайсона и сказал ему что-то резкое. Потом направился в его угол и сказал, что снимает с Майка 2 очка. Орлин тем временем встал и легкой походкой направился в свой угол. Минута перерыва истекла. Тайсон направился к центру ринга, а Норрис почему-то остался сидеть в своем углу. безучастно глядя по сторонам. В принципе, Тайсон находился на милости Норриса, так как в случае его невыхода на второй раунд судьи должны были бы дисквалифицировать Майка. Норрис и не вышел. К нему подошел врач, который, посветив ему фонариком в глаза, затем почему-то сосредоточил все внимание на его ноге. Чуть позже оказалось, что падая, Норрис очень неудачно подвернул колено и сейчас не мог даже встать. Однако Тайсон в травму Норриса не поверил. Чуть позже он сказал, он, наверное, поранил колено, когда садился на табуретку. Обстановка все больше нагнеталась, и в ожидании беспорядков к рингу направились здоровенные секьюрити, из которых можно было бы набрать роту почетного караула. К счастью, опасения не подтвердились. Наконец, судьи собрались с духом и вынесли свое решение. No contest, то есть бой, как бы объявили, несостоявшимся. После боя у Железного Майка оказалось на удивление мало защитников. Лэри Мерчант, выразив общее мнение, спросил исполнительного директора этической комиссии штата Невада Марка Ратнера, когда же чиновники от бокса начнут относиться к Тайсону так же, как к любому другому боксеру. Действительно, любого другого в такой ситуации просто бы дисквалифицировали, не вдаваясь в подробности. Ратнер от ответа уклонился. Картина возвращения Железного Майка складывалась неважная. Два скандальных боя и тюремное заключение между ними. К тому же бои все-таки не вызвали того интереса, которого от них ждали. Лас-Вегас устал от Тайсона с его закидонами, и Майк был объявлен здесь персоной нон-грата. То есть ему сказали, что в ближайшее время проводить бои он тут не будет. В ответ на это Тайсон решил больше не проводить бои не только в Неваде, но и вообще в Америке. Не знаю, было ли это решение спонтанным и кому оно вообще принадлежало, но, как показали дальнейшие события, это был по-настоящему мудрый шаг. В следующий раз Майк всплыл в Англии в январе 2000 года. Время было выбрано оптимально для того, чтобы показать всем и каждому, кто в боксе хозяин. Хотя вряд ли это было целью Тайсона. Леннокс Льюис всего 2 месяца назад стал абсолютным чемпионом мира, а на его родине Тайсона встречали как национального героя. Старшее поколение журналистов тут же написало, что ничего подобного не видели со времен Битлз. Признание, которого Льюис долго добивался, но так и не добился, теперь падало на голову Железного Майка даром, как манна небесная. Тайсон совершенно разомлел и стал говорить каждому репортеру, что если бы мог, навсегда бы остался в Великобритании, а не жил в этой грубой и враждебной по отношению к нему Америке, где его травят как собаку. Тем временем встречное движение нарастало и в США. Вся страна от океана до океана и от Аляски до Флориды отчаянно заскучала по нему и даже приревновала к Великобритании как брошенная подруга. Другому в США никогда бы не простили таких слов в адрес звездно-полосатой родины, но вместо этого здесь, изнемогая от тоски по своей любимой игрушке, стали проклинать чистоплюев из атлетической комиссии штата Невада, которые запретили Тайсону проводить бои в Лас-Вегасе. А Тайсону сказали что-то вроде «Вернись, я все прощу». Итог этим настроением подвел известный комментатор телеканала ESPN Тим Грэм. «У меня остался только один вопрос». «Майк, когда же ты вернешься?» Строго говоря, Тайсон приехал в Англию драться, но об этом почти забыли. 29 января он должен был встретиться в Манчестере с местным боксером Джулиусом Фрэнсисом, о котором в Америке не знали ничего, а в Великобритании почти ничего, по крайней мере широкая публика. Если бы Льюис, когда бы то ни было, выбрал себе такого противника, его смешали бы с грязью и американцы, и соотечественники, а Тайсону можно все. Более того, за бой с боксером, который вряд ли входил в первую 50-ку тяжеловесов, он должен был получить $12 миллионов, то есть на 3 миллиона меньше, чем Льюис и Холлифилд получили за бой друг с другом. Как говорят в рекламе, почувствуйте разницу. Организовавший матч британский промоутер Фрэнк Уоррен сокрушался, что не решился провести его на каком-нибудь 100-тысячном футбольном стадионе, но даже он не мог представить себе масштаб истерии, который Железный Майк был окружен в Великобритании. В свою очередь Фрэнсис просто жаждал быть избитым. За поражение он должен был получить около $500,000, что было не намного меньше его суммарного гонорара за все его 28 профессиональных боев, проведенных ранее. Фрэнсис оказался дотошным малым и без устали предлагал себя различным компаниям в рекламных целях. За 20 тысяч фунтов он разместил рекламу газету Daily Mirror на подошвах своих боксерок, а за несколько дней до боя то ли в шутку, то ли всерьез предлагал разместить какую-нибудь рекламу и на своей макушке. В Англии была только одна группа недовольных приездом Тайсона – местные феминистки. Тайсон в ответ походя обозвал их разочарованными женщинами, которые хотят быть мужиками. Но местное мужское население, внешне соблюдающее нормы политкорректности, встретило дружным гы-гы-каньем. Тайсон сказал то, что они сказать не посмели. В этой благостной обстановке железного Майка, как обычно, потянуло в магазин. Но не за бутылкой, а за дорогими игрушками. После долгих жалоб всем Великобритании на то, как много он всем кругом должен, Майк выложил 1 миллион за формулический болид Макларен и 1 600 000 за бриллиантовый набор из тех, которые в Англии держат специально для арабских нефтяных королей и особенно их деток-мажоров. Он состоял из часов, о которых даже нельзя было сказать, что они усыпаны бриллиантами, так оказалось, что они просто из бриллиантов сделаны. Толстого, как унитазная цепь, бриллиантового браслета и еще более толстого бриллиантового ошейника, который язык не поворачивается назвать ожерельем. Самым незначительным эпизодом в набеге Тайсона на Альбион был его бой с Джулиусом Фрэнсисом. Первые 2 минуты первого раунда Джулиус честно посопротивлялся, а на третьей произошло то, чего с нетерпением ожидало руководство Daily Mirror. После короткой 3-ударной серии Фрэнсис оказался на полу и встал только на счет 9, возможно, отрабатывая рекламное время. До конца раунда он успел побывать в нокдауне еще раз и поднялся уже после гонга. Не было никаких сомнений, что второй раунд станет последним в этом бою. Он и стал. 3 нокдаунов за 1 минуту хватило Фрэнсису и рефери, который остановил встречу, даже не открывая счет, после того, как британец в 5-й раз рухнул на пол и показал свои подошвы всему миру. По-моему, Daily Mirror следовало бы выплатить ему надбавку за такой ударный и самоотверженный труд. Пока он был в Великобритании, Тайсона не раз спрашивали, проведет ли он бой с Леноксом Льюисом, на что железный Майк неизменно отвечал, что обязательно, но не сейчас, пока ему нужно набрать форму. Свой следующий бой Тайсон снова провел в Великобритании и снова повеселился от души. Это произошло в июне 2000 года, но если его предыдущий визит носил подчеркнуто мирный характер, то второй прошел в лучших традициях. Началось все с драки с промоутером Фрэнком Уорреном. О результатах поединка британские таблоиды писали, что Тайсон своротил Уоррену скулу, сломал 3 ребра и угрожал выбросить его из окна 7-го этажа. Уоррен не пришел на пресс-конференцию, состоявшуюся в Глазго, так как задержался в Лондоне, готовя исковое заявление против газет, опубликовавших статьи о его избиении. Позже он появился на матче. Таблоиды, конечно, преувеличили, но, видимо, не наврали все от начала до конца. Вид у Уоррена был на редкость грустный, а один глаз совершенно затек кровью. О содержании конфликта с промоутером известно очень хорошо, и эта информация подтверждена документально. Во время своего предыдущего приезда в Великобританию, который, если бы не такое незначительное событие, как бой с Джулиусом Фрэнсисом, можно было бы назвать просто шоп-туром, Железный Майк не заплатил известному лондонскому ювелиру Лоренсу Графу 630 тысяч долларов за что-то из своего бриллиантового набора. Предположительно, он полагал, что заплатить должен Уоррен, не то из гонорара за бой, не то из собственного кармана. Почему? Загадка. Граф обратился к Уоррену, тот платить отказался. Тогда ювелир подал в суд на Тайсона. Когда Майк приехал в Англию, Уоррен обратился к нему и... Подробности поединка мы никогда не узнаем. Мы знаем только о последствиях. Фрэнк Уоррен навсегда отказался вести какие бы то ни было дела с Майком Тайсоном и долгое время даже не любил, когда упоминалось его имя. А еще говорят, что промоутеры ради денег готовы на все. Нет, не на все. Вообще, в тот раз настроение у Тайсона было самое скверное. Из Филадельфии к нему вызвали известного матчмейкера Берта Уотсона, с которым я немного знаком. Он рассказывал, что до боя ему так толком и не удалось поговорить с Железным Майком, так как все сношения с ним осуществлялись посредством записочек, которые подсовывали под дверь. 24 июня 2000 года на стадионе в шотландском городе Глазго разбушевались сразу 2 природных катаклизма. Чудовищный ливень и Майк Тайсон. Сначала один, потом другой. Ливень почти прекратился непосредственно перед выходом Тайсона на ринг, Видимо, стихии просто уважают друг друга. Отсыревшие зрители, сидевшие под дождем все предварительные бои, робко высунули носы из-под клеенок и приготовились смотреть главное действо. Майк Тайсон и его противник, весьма приличный американский тяжеловес Лу Саварезе, вышли на ринг. Оба выглядели очень неплохо. Тайсон был совершенно расслаблен, а Саварезе, по крайней мере, не выглядел испуганным. Ударил гонг. Боксеры сделали всего несколько шагов по рингу, когда Тайсон нанес свой первый удар. Довольно безвредный джеб. Но почти тут же за ним последовал чудовищный левый хук на скачке. Он пришелся по защите, то есть на подставленную перчатку, но пробил ее и обрушился на голову Саварезе повыше правого виска. Саварезе рухнул на настил и еще проехался по нему. Ему, кстати, повезло, что он упал так быстро. В противном случае, мощнейшим ударом справа, посланным вдогонку, Тайсон просто оторвал бы ему голову. А так он пролетел над целью. Было ясно, что бой для Саварезе практически уже закончен, хотя он и поднялся до того, как рефери закончил счет. Тайсон тут же продолжил атаку и обрушил на бедную голову Саварезе еще град ударов, самым сильным из которых был опять левый хук, пришедшийся теперь точно в челюсть. Как ни странно, но на этот раз Саварезе, хотя практически не оказывал никакого сопротивления, не упал. Рефери принял правильное решение остановить встречу, но не тут-то было. Арбитр как-то бочком влез между сражавшимися боксерами, явно опасаясь за собственную безопасность. Тайсон проигнорировал его телодвижение и продолжил атаку. Зажатый между боксерами, как кусок ветчины между двумя кусками хлеба, рефери робко гнул свою линию, когда запутался у них между ногами. Тайсон в это время наносил очередной удар и внутренней стороной локтя слегка задел потерявшего равновесие рефери, который упал, в отличие от устоявшего на ногах Саварезе. Казалось, что Лу слегка очухался, воспользовавшись тем, что судья помешал Тайсону завершить атаку. Однако, вскочивший на ноги рефери, к неудовольствию Лу, бой остановил. С момента его начала прошло всего 38 секунд. На пресс-конференцию ни тот, ни другой не пришли, но сразу после боя Тайсон ответил на несколько вопросов, или скорее выступил с программным заявлением. «Я самый безжалостный и жестокий чемпион в истории. Я Санни Листон и Джек Демпси в одном лице. Никто не может со мной сравниться», — сказал Железный Майк. Когда его спросили о Леноксе Льюисе, Тайсон сказал, видимо, обращаясь к духу Льюиса за неимением его самого. «Я хочу получить твое сердце. Я хочу съесть твоих детей». После чего последовало несколько неожиданное продолжение. «Я проржавел», — признал Железный Майк, — «и пока не готов к встрече с Льюисом. Но когда подготовлюсь, он ничего со мной не сможет сделать. Я его просто уничтожу. Я вырву у него из груди сердце и заставлю его съесть». Кажется, даже у древних ацтеков не было ничего подобного. И последнее по поводу того боя. Британское контрольное боксерское управление оштрафовало Тайсона на 187 с половиной тысяч долларов за то, что он опрокинул рефери. Правда, неизвестно, заплатил ли их Тайсон. 2000 год вышел для Железного Майка боевым. До его окончания он успел провести еще один бой. Но на этот раз, хоть Тайсон и одержал полную победу, главным героем стал не он, а его противник. Это при том, что Железный Майк вернулся на родину и впервые после годичного перерыва провел бой в США. И вовсе не потому, что его противник показал в поражении совершенно героический характер. Как раз наоборот. Просто если ты проиграешь каким-нибудь совсем уж жалким образом, ты имеешь шанс стать заметным. Противник Тайсона проиграл так, что его невозможно было не заметить.